А про Костину карточку Ленька и не думает. Это так что-нибудь. Карточка к делу не касается. Это просто фотография. Глава 69. Тревожные вести. Олег и Катя с нетерпением ждали Марину. Динка тоже ждала мать и ни за что не хотела ложиться. «Я дождусь и тогда лягу», — упрямо отвечала она на все уговоры. Но Динка не дождалась и заснула, не раздеваясь. Марина приехала с последним пароходом, усталая и расстроенная. Она даже не зашла к детям, а сразу заперлась в своей комнате с Олегом и Катей. Новости были плохие. Фотографическая карточка Кости, заботливо доставленная в полицию сыщиком Меркурием, вызывала подозрение, что организатор весеннего побега из тюрьмы Григорий Мордуленко и Костя – одно и то же лицо. Настоящей фамилии Кости Меркурий не знал, хотя долгое время числился среди товарищей своим человеком. Это затрудняло сыщику поиски, пока он не побывал на даче Арсеньевых. Новый дерзкий побег, освободивший из тюрьмы важного политического преступника Николая Пономаренко, поставил на ноги всю полицию. Сыщик Меркурий предполагал, что Костя снова принял участие в организации побега и что вместе с Николаем Пономаренко временно скрывается на даче у Арсеньевых. С этой целью в день побега он выехал на Барбашину поляну и вечером пробрался в сад под окно Марины. О флигеле на даче Крачковских он, очевидно, не знал или не предполагал, что известные в городе богачи аристократы Крачковские приютят у себя политического преступника. План Меркурия немедленно сообщить в полицию о местонахождении Кости и Николая провалился, и сам сыщик бесследно исчез. Казалось, против Кости не было серьезных улик, но фотографическая карточка, под которой стояла подпись Григория Мордуленко, новый побег из тюрьмы и самое исчезновение сыщика вызывали тяжелые подозрения. Все это, волнуясь и торопясь, рассказала брату и сестре Марина. Выдать Костю могла бы только квартирная хозяйка, у которой он был прописан как Мордуленко. Но товарищи уже приняли меры. И сегодня у меня было свидание с этой женщиной, оживленно добавила Марина. «Как, ты видела с ней?» – быстро спросила Катя. «Конечно, виделась и говорила. Это очень бедная женщина, вдова какого-то чиновника. У нее 5 детей. Она поставила какие-нибудь условия?» Живо спросил Олег. «Никаких условий. Она очень хорошо помнит Костю. И как начала мне рассказывать, сколько он сделал для нее и для детей. Я просто не знала, как остановить ее. Говорит и говорит. А я сижу, волнуюсь. Ну, потом, наконец, рассказала ей, в чем дело. И оказалось, что на завтра ее уже вызвали в полицию. Хорошо, что я не опоздала. Она, конечно, не признает в Косте своего бывшего постояльца Мордуленко, но беда в том, что даже в разговоре со мной она все время называет его Гришей. Это ужасно, она просто может ошибиться, взволновалась Катя. Так ты бы хорошенько внушила ей, покачав головой, сказал Олег. Ну, конечно, она все понимает, но в ней избыток искренности, и вообще она привыкла к этому имени. Пожала плечами Марина. Все трое замолчали. За дверью раздался тихий шепот Алины. «Мамочка, это я!» Марина открыла дверь. «Я на минутку», — сказала Алина, встретив неодобрительный взгляд дяди Лёки и поглядела на низко опущенную голову Кати. «Мама, ты рассказываешь что-то плохое? Разве я не могу знать о Косте? Ведь он все-таки доверял мне!» Обратилась она к матери. «Пока ничего нет хорошего, Алиночка. А это главное. Завтра я все тебе расскажу. А пока иди спать», устало откидываясь на спинку стула, сказала Марина. «Мы тоже ляжем сейчас». «Мама, и еще я хотела спросить.